которая предоставляла ей тотчас же финансовую независимость и спокойную жизнь на берегах Сены. После объятий на вокзале и поцелуев первых дней все началось, как она и предполагала. Темы разговора не изменились. Единственное, что начало успокаивать родных, это имя Вильгельма, начавшее мелькать в ее парижских воспоминаниях. Создавалось впечатление, что кто-то ждет ее во Франции, и Соня добилась того, что дядя согласился на следующий срок обучения. Так продолжалось еще два года. Летом она возвращалась на каникулы в Санкт-Петербург, рисовала, слушая сетования родных, а ближе к осени уезжала в Париж, где протекала ее настоящая жизнь. Она многому научилась в эти годы, и к тому моменту между 1905 и 1907 годами, когда особенно часто стали приходить письма из России с сообщениями о свадьбе той или иной ее однокашницы, у Сони уже была своя маленькая мастерская. Эти приглашения ее не волнуют, каждый делает свой выбор. Кто-то мечтает об удачном браке, а она — принять участие в одной из парижских выставок. Амбициозности у нее не отнять. Ее первые работы выполнены в реалистической манере, но постепенно стиль меняется. Ее притягивают фависты и восхищают Гоген, Руссо, Дуанье и Ван Гог, под влияние которых она не могла не попасть. Но более всего ее интересуют возможности передачи цвета. Она была одной из первых, кому Вильгельм демонстрировал свои вновь приобретенные полотна, интересуясь ее мнением. В его галерее были еще никому неизвестные Мари Лорансен или Анри Кросс, и хорошо известный Пикассо. Вильгельм Уде стал одним из первых, кто начал знакомить Германию с творчеством этого величайшего художника XX века. В его галерее Соня впервые увидела и Руссо Дуанье, а в 1907 году коллекционер объявил ей, что хочет включить ее картины в экспозицию, которая должна состояться в конце года. Соня в восторге. Ее картины будут выставлены рядом с полотнами Пикассо, Дерена, Дюфи и некоторых других, уже достаточно именитых мастеров. Ее отношения с Вильгельмом становились все более близкими. Несмотря на его занятость, он всегда находил для нее время. Что-то привлекало этого опытного коллекционера в Сониных работах. Прежде всего, ее интуитивное понимание всех новейших тенденций в живописи, которое, как ему казалось, было более типично для мужчин, чем для женщин. Между ними зарождалось истинное духовное взаимопонимание, превращавшее их в настоящих друзей, но не более того. Она прислушивалась к его мнению, высоко ценила его ум и вкус, и, конечно же, то внимание, которое он оказывал ей, начинающей художнице. Если Соня и догадывалась, что Вильгельм был гомосексуалистом, она никогда этого не показывала. Он ценил ее тактичность. В начале XX века быть геем было так же непросто, как и в начале XXI столетия. В любом случае, неизвестно, от кого исходила идея о браке. То ли мудрый Вильгельм оценил талант Сони и понял ее сложные отношения с родными, а может, сама Соня объяснила ему условия дяди, обещавшего предоставить ей полную свободу после замужества. Как бы там ни было, их обоих устраивала складывающаяся ситуация. Вильгельм, не скрывавший своих вкусов среди близких друзей, тем не менее перед особо важными клиентами хотел выглядеть как все. Соня же учится принимать самостоятельные решения. Это были ее первые пробы, и, нужно признаться, достаточно удачные. Она предпочла такие отношения браку без любви и взаимопонимания, к которому ее постоянно склоняли близкие. Это был ее своеобразный протест против устаревших традиций, определявших роль женщины в обществе в зависимости от ее удачного замужества или наследства. Назвать их брак чисто фиктивным тоже нельзя. Их объединила любовь к искусству, взаимопонимание и терпимость друг к другу. Как часто отсутствие именно этих качеств разрушает браки по большой любви? Было решено расписаться в Англии, где эта процедура была менее бюрократичной, чем во Франции. Вильгельм также обязался при первом требовании Сони предоставить ей развод. Соня пригласила родных из Петербурга и, получив статус замужней женщины, наконец приобрела свободу – финансовую, творческую и сексуальную. Их супружеская жизнь втроем была забавной. Они часто принимают у себя друзей. Соня впервые занимается хозяйством, и это ее не пугает. В их экономном бюджете появились даже свободные деньги, позволявшие покупать новые картины для галереи Вильгельма.